Им будет непросто объяснить, почему в машине связанный человек. С другой стороны, если освободить меня от веревок, я могу устроить им неприятную жизнь. Вы останетесь связанным, наконец решил мистер Су. Мне следовало бы принять это как комплимент. Он был очень высокого мнения обо мне и моих способностях. Если вы хоть как-то цените человеческую жизнь, то будете помалкивать. Если мы не сумеем удовлетворить любознательность полицейского, я вынужден буду его застрелить. «Но как же так?» — ахнула Бобби Принс. «Если это случится, то вся полиция...» Она осеклась и замолчала, а Джейсон повернул налево и выехал на мост, где и надал газу. Затем последовал быстрый спуск с моста. Скоростная магистраль осталась позади, а мы помчались к небольшому холму впереди, все еще наращивая скорость. Джейсон сосредоточился на том, чтобы удержать машину на гравиевой дороге. «Легавый съехал с моста, сэр», — доложил он. «Он едет за нами. Давай проедем тот холм, а там остановимся». «Ясно, сэр». Мистер Су посмотрел на девушку. Когда он заговорил, в его голосе послышались опасно кроткие интонации. «Ваша забота о жизни стражи буржуазного порядка свидетельствует о вашей гуманности. Чего, увы, не скажешь о вашем профессионализме и лояльности». «Нет, вы меня не поняли», — отозвалась Бобби, облизывая губы. «Я имела в виду практические последствия. Как нам выполнить задание, если вся полиция штата устроит на нас охоту? Я обещаю самым тщательным образом позаботиться о всех практических аспектах, мисс Принс», — мягко продолжал китаец. «Ваше дело следить за нашим пленником. Он на вашей ответственности. Понятно?» «Да, сэр». «Когда мне остановиться?» — повернул к китайцу голову Джейсон. «Как только мы скроемся за холмом?» «Да». Форт оказался на вершине холма и чуть было не взмыл в воздух, так резко уходила вниз дорога. В какой-то момент мне показалось, что Джейсон не справится с управлением, но он все же снова взял верх, и вскоре машина послушно покатилась вниз по дороге, сбросив скорость. «А вон и легавый», — заметил Джейк. Включил мигалку. «Останавливаемся?» «Ну, конечно. Разве можно мешать блюстителю порядка выполнять свои обязанности?» «Джейсон, останови». «Да, сэр». «Говорить буду я. Если я подам сигнал, ты знаешь, что делать?» «Да, сэр». Мы свернули на обочину и остановились. Как только к нам подъехала полицейская патрульная машина, мистер Су вылез и направился к ней. Когда я повернул голову в их сторону, Бобби махнула рукой. «Не двигайся», — пробормотала она. «Сиди и не шевелись». Джейк вышел менее поспешно, чем китаец. Он оставил дверь Форда открытой и подошел к тем двоим. Я слышал, как мистер Су удивленно сказал: «Украденная машина? Мой дорогой, вы, наверное, ошибаетесь?» «Никак нет, сэр. Этот Форд был угнан из Калифорнии. Нас известили несколько часов назад. Нас предупредили ждать вас, потому что... было предположение, что вы двинетесь на восток. Я вынужден попросить...» «Нет!» Это ахнула Бобби Принс. Его возглас протеста утонул в грохоте выстрела. Что-то глухо ударилось о землю сзади меня. Бобби таращилась в заднее окно. Медленно она обернулась ко мне. Лицо ее было бело, как мел, а синие глаза широко открыты. В них был ужас. «Подумаешь, свинью убили», — заметил я. «Молчи», — прошипела она, — «молчи, черт бы тебя побрал! Выйди и посмотри», — посоветовал я. «Не пропусти очаровательной картины. Только что застреленная свинья, а вообще учись спокойно относиться к трупам. Ты еще увидишь их немало, в том числе и мой». Она издала странный горловой звук и стала перебираться на переднее сиденье.